Алло. Да? Это Союз мультфильм? Да, хуй фильм. Угадал. Можно у вас мультфильм? Хуй фильм, угадал. Можно у вас мультфильм заказать? Мне просто брату надо, понимаете? Младшему брату мультфильм. Винни-Пух. Да. Когда это аферисты стали мультфильмы смотреть? В свободное время. Да. Хуйна. Место фильма. Ну, Валентина Петровна, ну дайте нам ключи от квартиры, пожалуйста. Нам очень нужно. А еще что тебе дать? $1,000,000 и вертолет. В Мосжилье за миллион купишь. Сейчас такого не продается. Квартиры везде продают, особенно за миллион. А ваша квартира сколько стоит? Нихуя не стоит, потому что она не продается. Ну мы тогда силы возьмем, раз не продается. Ты дураков ебаный ловишь. Думаешь, правда у тебя миллион? Ну так мне он нужен от вас. Хуён у тебя миллион в кармане. Ну, Валентина Петровна, ну вам что, жалко, что ли, ну? Аферист ебаный, скажи, как ты узнал мою фамилию, блядь, и телефон, и адрес. Как ты, блядь, что это узнал, аферистская рожа? По картотеке. Кто тебе дал мой адрес? По картотеке. И телефон. Картотека. Какая картотека? Бандитская. Ах, бандитская. И как же я к бандитам попала? Ну, вы старая, и у вас квартира есть. Угу. В Москве не одна, я старая. Ты, блядь, ошибаешься, ебаный в рот. Ну, у вас фамилия очень на начинается, вот вы и первая получилась-то. А, понятно. С буквы А начали. Ну вот, с буквы А начал, а буквы Т закончишь. То есть тюрягой, блядь.